Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и Всем сегодня привет. начинаем с боевой обстановки и дальше обсудим очень важные темы, на наш взгляд, которые, значит, истекшие сутки и не только. Тан, ты это самое, очки так вниз не опускай, а то твое волосатое колено снова видно. Поэтому вот как-то подремай, короче, подремай, пока Хорошо, я буду я по понял. боевой, То есть подремай. ты заметил, что я опять в трусах сижу, да? Да, не только на лице. Я понял. То есть в кадре мелькают волосатые ноги. Я постараюсь как бы ровно сидеть. Подремай, братан, подремай, да. Короче, ну по боевой особых перемен у нас нет. Противник на тех же направлениях продолжает наступать. Вот, там ночью наши отработали очень прицельно ТОСами на Херсонском направлении. Вот как раз по противнику в районе Антоновского моста на нашем берегу. Причем, говорят, там нормально попали. Тем не менее, противник продолжает перебрасывать туда силы. Вот. Дальше, ну, Запорожская, понятно, ничего не поменялось. Также и Южно-Донецкая, противник пытается давить. Но вот сегодня усилилось давление на южнее Бахмута, на бахмутском направлении, в направлении Клещеевки. Противник усилил свои наступательные действия, увеличил количество сил задействованных, и там небольшое продвижение у них было. Вот. Ничего критичного, но вот как бы динамика Звоночек. небольшая. Звоночек. Да, звоночки, то есть как бы, да, противник давит. Это к тому, что неоднократно мы говорили о том, что то, что первая фаза наступления противника захлебнулась, и противник не добился запланированных результатов, не говорит о том, что наступательный потенциал у противника исчерпан. Как некоторые военные эксперты утверждали, что все, там, наступательный потенциал исчерпан, наступление захлебнулось и тому подобное, это не так. Это не так. Просто они меняли тактику, у них просто не получалось, и они пробуют по-другому. Но силы для этого есть, конечно же. К сожалению, они есть. Вот. Поэтому, в принципе, касаться боевой, ну, обстрелы, да, обстрелы снова там и территории приграничные, старые территории России, да, новые территории, все под обстрелами ежедневно. ДНР всегда на первом месте, да, вот Давай, сегодня в знаешь, что Донецке везде, да. скажем, что Кирилл Буданов сегодня заявил о том, что ЧВК Вагнер больше не будет участвовать в боевых действиях на Украине. То Да, есть. это, ну, здесь я думаю, что Буданов, он лукавит. Он сам прекрасно понимает, что такие заявления давать нельзя, они не объективны. Он, в отличие от Кличко, не может смотреть в завтрашний день, да? То есть в данном случае, я думаю, это заявление имеет чисто информационный характер для того, чтобы обострять у нас внутреннюю ситуацию, да, то есть повышать социальное напряжение. Они же параллельно отрабатывают тему, все там, такое подразделение потеряли, самое результативное и так далее. Это все так. Но они на этой почве нагнетают, да. То есть в данном случае у нас получается, что ЧВК «Вагнер», они сменили место дислокации, но сказать, что они сменили его куда-то очень далеко от фронта, то нельзя сказать, правильно? Гарантировать, что ЧВК «Вагнер» не прибудут в зону СВО через определенное время, ну тоже никто не может. Поэтому Буданов здесь в данном случае он просто передергивает. Ну и плюс, конечно же, ну не знаю, может быть, он хочет так уверенно, чтобы это выглядело так уверенно, таким уверенным заявлением, якобы у него есть инсайт с нашей стороны, да? Вот. То есть здесь он отрабатывает чисто информационную повестку, не более того. Поэтому считать это заявление объективным, братан, не стоит. Ну, я с тобой где-то соглашусь, но давай все-таки не будем относиться к Буданову как просто какому-то человеку, который делает информационные вбросы. Это все-таки начальник разведки, да, государства, пускай даже вражеского государства, пускай даже не, там, не ЦРУ, не МИ-6, да, не Британия, там, не США, но все равно это начальник разведки, который, возможно, через свою агентуру какую-то информацию поступает, получает, да. Вот, поэтому братан, я как бы к нему как просто к нему как к человеку, который просто что-то сказал, как знаешь, как на у нас на передачах есть аналитики, которые просто говорят, да, и ты понимаешь, что это просто, ну, сотрясание воздуха. Буданов это все-таки, ну, фигура немного другого масштаба. Поэтому, как бы, заявил, ну, и мы тут уже начинаем думать, насколько это реально. Давай подумаем, насколько это реально, да, или нереально. Позволь мне с тобой не согласиться, да, сейчас продолжим по поводу реальности. Насчет фигуры Буданова и то, что человек такого уровня не способен на вбросы, да, нужно сказать, что он уже ранее делал вбросы. И он гарантировал, что в конце весны мы выйдем на границы с Крымом, а летом будем загорать на пляжах Ялты. Поэтому, как бы, тут такой момент. Братан, сейчас сразу проведем параллель такую, да? Я сразу скажу, что, конечно же, я на стороне России, но... Скажем, я сейчас, как я помнишь, любил быть адвокатом противника. Да? Вот дьявол. Адвокатом, да, вот в этой ситуации я буду адвокатом Буданова. И я скажу, что наши много тоже что говорили. Понимаешь? Так поэтому не спорим. Поэтому, мы же не говорим. Если человек говорит, том, что-то не сбывается, не мы тоже много что говорим, и потом в итоге, ну, где-то что-то не сбывается. Поэтому, скажем так, делать из Буданова прям клоуна, ну, я бы как бы не стал. Да? Того, так, человека никто, нет. Клоуна, не то, никто клоуна не делает. Здесь чисто он отрабатывает информационную повестку. Согласен. Это мы не буду с тобой спорить, так как ты в информационной тематике более компетентен, чем я. Я сейчас поговорю на тему нашей любимой ЧВК Вагнер. Вот. И смысл какой? Смысл в том, что если мы будем обсуждать, сможет ли ЧВК Вагнер участвовать больше в СВО или не сможет, да, в случае, если вдруг что-то пойдет не по плану, да, что-то начнет сыпаться или еще что-нибудь, и вдруг кто-то наверху передумает и скажет, нам срочно нужно, значит, вернуть в строй ЧВК «Вагнер», насколько быстро они могут вернуться. Да? Мы понимаем, что когда началась СВО, это был февраль месяц, да, 24-е, да, по-моему, я уже запамятовал. Ну, после ковида, как да. Все, ну, ты понял. Вот. И, значит, ЧВК «Вагнер» появились только в марте. Передовые отряды. Середине марта, да, или 15-го, или 17-го числа. Получается, где-то в течение месяца Вагнер смог перебросить свои передовые отряды с различных направлений. Это был старый костяк, который уже был из сложенных бойцов, и они сразу с колес вступили в бой. И потом начался рекрутинг, да, то есть первые группы, которые были не такие, значит, большие по масштабам, да, как уже были к боям за Бахмут, да, они уже сразу через месяц вступили в бой, да, но мы понимаем, что масштаб войны немного серьезнее, и, соответственно, нужно будет намного больше пополнять личный состав. Но так как у Вагнера есть большой опыт рекрутинга людей, быстрого обучения, быстрого, значит, пополнения личного состава, то я думаю, что если вдруг кто-то наверху передумает и понадобится помощь, и Вагнера решат снова прийти и помочь, да, они же в прошлый раз, вот Евгений Викторович, мы же любим с тобой, да, комментировать Евгения Викторовича, да, разбирать комментарии. Он много раз говорил о том, что нас попросили, и мы пришли. И если вдруг их попросят, они согласятся прийти после каких-то событий, которые произошли, да. Мне кажется, что в течение месяца может в бой пойти там численность там до 2000 человек, да, может больше, может меньше, я не знаю. И если будет 2-3 месяца, то в принципе группировка около 20 тысяч смогла бы уже участвовать в боевых действиях. Но как оно будет на самом деле, мы, соответственно, конечно, не знаем. Натан, смотри, ну здесь немного поспорю. Я бы не отталкивался от середины марта и 24 февраля. В каком плане? В том плане, что началось СВО 24 февраля, и Вагнера начали делать переброску и смогли переброситься только в середине марта. Я думаю, что там к ним обратились уже в марте. Им дали, ну, добро участвовать в СВО. И они перебрасывались за какое-то количество дней, я думаю. И 20-тысячную группировку перебросить в зависимости от участка фронта, на который запланируется переброска, я думаю, это займет считанные недели, не месяца. Поэтому, тем более, они же, видишь, они максимально мобильные, они дают предпочтение мобильности. То есть там это не будут какие-то там поезда заказываться. Тут просто видишь какой что-то момент, что я думаю, что сейчас... Численность будет сокращена, мне так кажется. И опять же, я не на связи с Евгением Викторовичем, еще с кем-то. Я не могу позвонить и спросить, ребят, что вы планируете? Я просто предполагаю, да, что... Смотри, ну, учитывая, вот я сегодня опубликовал у себя инсайт, как бы, да, с той стороны, со стороны Беларуси. Там ребята сказали о том, что будут три крупных полевых лагеря. Ну, крупных в понимании, я думаю, каждый будет рассчитан на не одну тысячу бойцов. Один ну, уже... Я немного с тобой поспорю, понимаешь, почему? Потому что если речь идет о подготовке, допустим, каких-то боевых подразделений белорусской армии, да, то, возможно, может быть, там 100 человек Вагнера, а все остальное будут военнослужащие Беларуси, понимаешь? Поэтому на этих трех крупных лагерях может находиться по 100 человек ЧВК «Вагнер», инструкторов. А непонятно еще сколько мелких. А ты не забывай, что есть еще Африка. Ну, я исхожу из того, что мы можем сейчас просто оценить из расчета того, что мы уже наблюдали, понимаешь, что уже было. Не то, что нам кажется и в этом духе, а то, что мы видели, да, вот что там с африканских компаний каких-то, там Ливия, еще откуда снимались люди, срочно вооружались и сразу с колес они шли прямо на штурм Попасной. И потом постепенно люди прибывали, их вооружали, подготавливали, слаживали подразделения, да, подразделения проходили боевое слаживание, когда... Каждый уже действовал нормально в составе подразделения, да, и уже эти подразделения слаженные вступали, вводились в бой, да, поэтому мы можем сказать, что это было поэтапно, это не было так, что, все, 20 тысяч полетели. Я думаю, что здесь группировка ЧВК «Вагнер» будет сохранена в большей степени, как боевые подразделения, боевые отряды. Не только как инструктора. Понятно, что они будут тренировать, да, основная задача такая. Но также я уверен, более чем уверен, и мои друзья из Белоруссии также в этом уверен, что также Вагнера будут как вполне себе крупные боевые соединения на территории Республики Беларусь на случай, если поляки все-таки захотят что-то сделать, понимаешь? Которые также смогут дать отпор. Совместно с армией. Если Александр Григорьевич, скажем так, не побоится на своей территории держать такие крупные соединения, он только выигрывает. Потому что я считаю, что то, как он отнесся к парням с ЧВК, они ему обязательно отплатят своим, скажем так. При этом смотри, вот лагерь, который уже... сразу начали строить, и он уже будет в ближайшее время готов. Да, получается, один крупный лагерь будет недалеко от Минска. Да, а два будут в западных регионах. Вот. И цель, конечно же, учитывая польскую риторику о том, что поляки там хотят вернуть якобы свои земли, вот отжать у белорусов, да, якобы свои исторические земли, которые как раз в западный регион. Как бы сейчас полякам надо думать о том, как бы не потерять новые, а не как бы вернуть старые. Я думаю, да. Причем вот такой вот интересный момент еще. Мы неоднократно говорим о том, что украинцы, когда закончатся, да, вот потому что американцы, они как мыслят? Не мыслят там целостностью и благополучием Украины. Они мыслят так, надо все делать против России. Да? Вот сейчас украинцы закончатся, начнутся поляки. Мы неоднократно об этом говорили. Поляки это понимают. Поляки очень это понимают. И поэтому они максимально поддерживают. Они свои запасы снарядов передают. Они там свои самоходные артиллерийские установки, этот КРАБ, по-моему, да. То есть они максимально поддерживают украинцев. То есть они в надежде на то, что Украина сможет выстоять, и им по приказу американцев не надо будет в это впрягаться. Они ну, на давай, это рассчитывают. Знаешь как, Польша это второй эшелон, назовем ее так, да? Да, и, да. И они нормально, от, да. Откупиться просто отдают все, лишь бы, да, лишь бы да, их... Да. При этом они заказали, да, несколько сотен установок «Хаймерс», которые должны там до 25-го, до 26-го года к ним поступить, вот, которые вряд ли им помогут в будущем. Поэтому ситуация как бы такая, сложная. Вот. Поэтому Вагнера, конечно, не усилят белорусов. При этом пусть, да, ну, понимаешь, белорусская армия, она не маленькая на самом деле. То, что там кто-то говорит 30 тысяч, это все шляпа. Вот. И такую армию поднатаскать полноценно, ну, я думаю, нужна большая группировка тоже для этого, как минимум. И при этом сохранять свою боеготовность. То есть не просто всех распустить, а потом ты через полгода или год или два ты всех соберешь и что? Приедут мужики, да, ветераны Вагнеров с пузиками такие, ну как мы с тобой, как бы такие пухленькие такие, знаешь, такие в тапочках, в кроксах. И что дальше? Не описывай, пожалуйста, меня вне значит, нашей ЦИПС. У меня есть кроксы вот. Еще, и они еще просто с этими штучками, как они называются, которые, знаешь, дополнительно для кастома шлепанцев еще втыкаются. Бля, я не знаю, ни разу не покупал себе такое. Поэтому а я тебе рекомендую, тебе уже можно. Ты уже похож на старичка. Я еще молод, блин. Да. Ладно. Поэтому, да, поэтому здесь как бы ситуация такая. И поляки реально сейчас понимают масштабы войны, к которым они не готовы. Они сейчас начинают дергать американцев. У них оказалась проблема с ПВО. Оказалось, что в этой войне современная война без беспилотной авиации невозможна. И в целом без авиации невозможно. А у них проблемы с ПВО. Плюс ракеты крылатые летают. Да, это, ну... И они сейчас, бедняги, начинают вот думать, что, наверное, мы не сможем, поэтому лучше мы будем укров поддерживать максимально, чтобы самим как бы не впрягаться. Да? Поэтому, ну, посмотрим, потому что те системы ПВО, которые еще достались Украине после развала Советского Союза, да, это была самая насыщенная территория, поскольку это была Западная Республика, Западный регион Советского Союза, там было все лучшее и в больших количествах. У поляков с этим похуже значительно. Поэтому если мы справляемся с украинской системой отчасти, да, и очень эффективно во многом наши ракеты долетают до цели, и наша авиация работает, то у поляков с этим значительно проблемы. И они это понимают, что их общество не готово, чтобы калибры прилетали в Варшаву, понимаешь? Потому что там все быстро у них закончится и с лидерами, и с правителями, и со всем остальным. Поэтому в данном случае, конечно, ситуация интересная. Плюс ты же понимаешь, что дело даже не в том, что если что-то на фронте пойдет не так и нужна будет помощь Вагнера, а дело в том, что может быть там, через полгодика или через два месяца успехи наши могут быть таковыми, что мы можем планировать что-то масштабное и нам понадобится Вагнер. Да, который не откажется в масштабном кипише, грамотно спланированном, если таков будет, вот поучаствовать. Поэтому тут такие моменты, как бы интересно, в любом случае интересно. Вот. А главное еще риторика, ежедневно западные СМИ просто в шоке, там английская разведка начинает говорить о том, что Вагнер станет костяком 40-тысячной группировки белорусской армии, которая будет угрожать всей Европе. То есть 40 тысяч группировка будет угрожать всем, знаешь, так, ну, читаешь иногда их панику из-за этого. Вот реально, они, у них меньше было публикаций и паники от новости о передаче тактического ядерного оружия, чем о передаче ЧВК Вагнер. Помнишь, мы как-то в одной из наших ЦИПС обсуждали, что куда бы мог вернуться Вагнер после отпуска, да, я сказал, было бы неплохо, ну, не то чтобы было бы неплохо, было бы интересно посмотреть, как Вагнер спланировал бы и наступал бы там на какой-то крупный город, типа Киева, да. Вот, кстати, было бы, ну, да, достаточно интересно посмотреть, как бы спланировали и провернули бы тот же трюк, ну, ЧВК Вагнер, командиры ЧВК Вагнера, да. Понятно, что пехота действовала бы именно по спланированному плану, да, но вот если мы сейчас коснемся вот этих событий, которые были вот буквально недавно происходили, да, и, значит, колонны Вагнера пошли на Москву, да, что я видел, ну, помимо того, что там прикрывалось все ПВО, работал РЭБ, да, вот люди говорили, что как только колонна проезжала мимо них, там глохла связь, первые там несколько машин там и сзади, это были колонны, ну, автомобили ПВО, да, которые прикрывали колонны, но самое удивительное, чего я не увидел, не было почему-то ни одного видео, что колонна останавливалась, да, или останавливались какие-то машины на обочине, потому что они поломались и их бросили, допустим, да, и колонна пошла дальше. То есть мы не увидели потери скорости при, значит, движении колонны, да. То есть мы получали только в реальном времени, да, когда писали какие-то СМИ, что колонна там-то, колонна под Воронежем, колонна там-там, колонна там, как она двигалась, да, и мы не видели. Хотя сейчас все едут с моря, все едут на море, куча, значит, видеорегистраторов. То есть должны были быть какие-то кадры, где где-то ломалась техника, какие-то там тягачи перегрелись на солнце, какие-то БТРы, что-то останавливалось, да, они бросались и колонны ехали дальше. То есть мы видим огромную динамику и не видим, где машины были, значит, поломаны, да, мы видели переброску людей в фурах, мы видели тягачи гражданские, не военные старые какие-то, а гражданские тягачи, возможно, это новые автомобили, которых еще моторесурс не выработан был, да, и они спокойно гнали танки, то есть у ЧВК «Вагнер», так как у них было не такой большой доступ к военной технике и так далее, да, им приходилось по сути действовать как брать тактику каких-то повстанческих группировок, где они используют очень много гражданского транспорта, да? И мы видим, что по сути скорость передвижения была очень большая, да? Вот, кстати, интересно, это все было бы, как это все было выстроено, да, узнать. Понятно, что этого никто не расскажет, там, что не сядет там Дмитрий Валерьевич и не расскажет, там, как это все было, как это планировалось, да, но вот интересно было бы это узнать для, ну, понимания, просто для личного опыта, да, и им бы было бы неплохо поделиться, если бы, допустим, белорусские силовики захотели бы это узнать, как быстро мобильно перебрасывать технику, да, на таких скоростях, что многим даже показалось, что накапливались уже даже под Москвой, да, не колоннами шли, а накапливались. То есть вот интересно вот эти вот, значит, не то что переброски, а какие-то телепортации в пространстве просто, да. И я думаю, что один из таких вот моментов ключевых, да, неплохо было бы это все, ну, мне лично, вот если бы я командовал какими-то большими подразделениями, да, мне было бы интересно, как, насколько быстро можно перебрасывать, да, значит, технику там, да, с одного участка фронта в другой, да, и нету этих видео идиотских, где брошенная техника просто, да, вот мы не видели этой техники. Знаешь, обычно там колонна прошла, и за ними там бегут какие-то журналисты, вот тут ехали вагнеровцы, вот они побросали технику там, да, вот они там, там то, там, вот они там джипы побросали, мы этого не видели. То есть колонна шла на максимальной скорости и не было... То есть Вагнеру, помимо какого-то боевого опыта, да, вот есть еще опыт мобильных каких-то передвижений, которым они бы, я думаю, тоже могли бы поделиться, да, то есть у них есть очень много чего, очень много сюрпризов, которые они могли бы действительно передать людям, которые бы хотели это услышать, да, мы много раз говорили, почему не приглашают людей и не берут этот опыт, не просят писать методички, да, но вот сейчас у ребят с Белоруссии, да, у силовиков из Белоруссии, у генералов с Беларуси, если они не болели ковидом, и у них как бы, ну, все нормально, у них сейчас есть большой шанс действительно получить ту информацию, которая бы им в будущем могла помочь очень эффективно защищать свои границы. Да? Да, здесь понимаешь, в чем момент? Момент в том, что когда есть в подразделении дисциплина, которая не выборочная дисциплина, а такая тотальная, когда полностью порядок и в головах, и в управлении, то просто есть же должность механика-водителя, понимаешь? И у механика-водителя задача, к примеру, да, это его вот машина. Вот, то есть есть вот такие экипажи, да, которые вот одна из ответственностей не просто там из пушки в мишень попасть, а то, чтобы твоя машина была готова к боевой задаче. И с тебя потом спросят, если у тебя что-то заглохнет, то ты будешь крайним, с тебя спросят, а почему ты не досмотрел, и на боевом выходе у тебя это заглохло, да? Если кто-то может наоборот думать, хоть бы что-то заглохло, да, чтобы лишь бы там ехать на фронт. Я тебе скажу по секрету, не то, что может думать, а... Есть люди, у которых просто периодически горит сцепление, да, а здесь наоборот, если у тебя сгорит по каким-то причинам сцепление, то тебе сделают массаж лица, и после этого у тебя перестанет гореть сцепление, да, и у тебя будет все как положено. Да, просто вопрос в организации службы, вот именно вот этот подход, когда должен быть порядок и ответственность каждого. То есть каждый ответственен, да. Вот то же самое я общался с друзьями когда еще в Мариуполе бои шли, там ребята из внутренних войск, которые там БТФ «Каскад», да, вот, и один мне капитан рассказывал, говорит, ты знаешь, вот азовцы, вот мы там бодались с одним танчиком, причем, говорит, мы чувствовали, что экипаж танка настолько крутой в плане подготовки. И самое главное, чувствовалось, что они доверяют своей машине. Они очень знают свою машину, и они ей доверяют. И они выезжают, когда понимают, что мы будем работать по ним РПГ-7, да, но они все равно как бы терпят эти выстрелы РПГ, потому что они доверяются, ну, там, динамической защите, у них все четко, да, им плевать. Но они там запланировали вот подавить эту огневую точку, несмотря на попадание РПГ, они ее подавят, они двигаются, маневрируют. То есть вот момент то, что он в его словах я запомнил, не то, как классно они стреляли, работали, маневрировали в городе на танке, да, а то, что они уверены в своей машине. Доверяли своей машине, да, танку в данном случае. То есть это очень важный момент, когда ты ответственно выполняешь свои функции и вот держишь в надлежащем состоянии технику, то ты, конечно, ей доверяешь. У тебя душа болит, да, за вот эти все моменты, как бы. Я когда-то помню, один знакомый был, он всю жизнь шофером проработал. Это было где-то, наверное, середина 90-х, и он на автобусе работал, и пришло время, короче, автобус списывать, вот, и его просто вот прямо в автопарке пилили на металл. Вот он со слезами рассказывал, он там в автобусе проработал, там, не понимаю, лет 15, наверное, он просто плакал, да, вот. Вот это вот профессионализм. Не просто, что, блин, вот дали танк, там, сейчас я, ну ладно, что там, я же танкист, как бы, да. А когда вот ты болеешь, вот в этом и есть профессионализм. Тут момент какой, вот я и подчиненным часто говорил, когда они у меня были, да, что, ребята, профессионал – это не тот, кто делает качественно и даже лучше всех то, что ему нравится. Профессионал – это тот, который будет делать качественно даже то, что ему не нравится. Вот и все. Потому что просто я танкист, я люблю стрелять, попадать, там, да, а вот эта вся херня сопутствующая, там что-то гайки крутить, там масло менять, еще что-то, ну, это как бы не мое. То дальше ты не профессионал, ты аматор. Аматор, который умеет попадать в цели. Вот как-то так, мне кажется. Ну, об этом можно говорить долго, но ты говоришь, у меня, у тебя сейчас нет подчиненных, а как же коты твои? Ты разве их не строишь, не слушаешь их, не говоришь, братан, так, там не, сюда нельзя подчиненные... ходить в чуть другой лоток, вы должны быть профессионалами, там, ну, так, понял, да? Если бы мои подчиненные вели себя так, как мои коты, то я бы уже, наверное, сидел за рукоприкладство с тяжкими последствиями. Поэтому я как-то так. Слушай, ну, я думаю, сегодня у нас, ну, все мы хотели сказать? Сказали все? Ну, я думаю, да, уже долго как бы. Извините, да, за груз, то, что много текста, как говорится, но как-то так, ну, мысли. Это была философия Данила Бессонова. Не говори, да. Ну, все, до завтра. Всем пока, до завтра.